Глава 9. Когда я просыпаюсь, стоит ясное, прозрачное утро, и самые настоящие солнечные лучи льются в окно, бросая на пол четкую тень оконного переплета. Снаружи все кажется золотым. Никто больше не требует от меня что-нибудь украсть. Никакие молодые люди в плащах не сообщают мне таинственных предостережений. Никаких странных светящихся девочек не топчется рядом, требуя, чтобы я забиралась в какие-то темные подозрительные пещеры. Все выглядит так, словно прошедшей ночи и не было вовсе. Я сладко подтягиваюсь, пытаясь припомнить странный сон, как-то связанный с матерью. Но он уже забылся. Дневник лежит в гардеробе, и я намереваюсь предоставить ему пылиться там сколько угодно. Этим утром я думаю только о месте. «Проснулась?» — спрашивает Энн. Она полностью одета и сидит на аккуратно застеленной кровати. «Да», — подтверждаю я. «Лучше бы тебе одеться поскорее, если хочешь получить горячий завтрак. Когда все остынет, есть будет просто невозможно». Энн некоторое время молчит, внимательно смотрит на меня. «Я очистила твои грязные следы с пола. Я бросаю взгляд на собственные ноги. Ох, грязные ступни высовываются из-под накрахмаленной белой простыни. Я быстро прячу их. Куда это ты ходила? Мне совсем не хочется говорить на эту тему. Все, настал день. Солнце ярко светит. Внизу меня ждет завтрак. Моя жизнь начинается с сегодняшнего дня. И я собираюсь официально возвестить об этом. Никуда вообще-то. Я просто не могла заснуть». Лгу я, изображая беспечную и сияющую улыбку. Энн смотрит, как я наливаю воду из расписанного цветами кувшина в таз и отмываю заляпанные грязью ступни и лодыжки. Я прячусь за ширму ради скромности и через голову натягиваю на себя белое форменное платье, потом щеткой расчесываю похожие на змей-медузы локоны и укладываю их в надежный узел на затылке. Я несколько раз оцарапываю нежную кожу головы шпильками и жалею, что не могу теперь носить волосы распущенными, как в детстве. Конечно, с корсетом возникают сложности. Я никак не могу сама затянуть шнурки на спине. А здесь, похоже, не имеется горничных, готовых помочь вам одеться. И я со вздохом поворачиваюсь к Энн. «Ты не могла бы мне помочь с этим кошмаром?» Она крепко затягивает шнурки, так что у меня перехватывает дыхание, а ребра, кажется, вот-вот треснут. «Ой, чуть посвободнее, пожалуйста!» Пищу я. Энн ослабляет шнурки, и теперь мне всего лишь неудобно, но я уже не чувствую себя изувеченной. «Спасибо!» — благодарю я Энн, когда она заканчивает шнуровать мой корсет. «У тебя пятно на шее», — сообщает она. «Мне очень хочется, чтобы она перестала меня рассматривать. Глянув в небольшое зеркальце на письменном столе, я обнаруживаю пятно прямо под подбородком. Я лежу палец и стираю его. Надеюсь, что это покажется Энн оскорбительным зрелищем, и она, наконец, отвернется и не вынудит меня совершить какой-нибудь воистину ужасный поступок. Например, я могла бы начать ковырять в носу, чтобы получить, наконец, хоть минутку уединения. Я бросаю последний взгляд в зеркало. Лицо, смотрящее оттуда на меня, отнюдь не прекрасно, но и не настолько ужасно, что могло бы напугать лошадь. А этим утром, когда на щеки падают лучи солнца, я похожа на свою матушку, как никогда. Энн осторожно откашливается. «Тебе, знаешь ли, никак не следовало бы бродить вокруг школы в одиночестве». «Я и не была одна. Энн прекрасно это знает. Но я не горю желанием рассказывать ей, как меня унизили 4 красотки. Она могла бы воспринять это как некую особую доверительность, связывающую нас, а меня счесть эксцентричной чудачкой. Но странности, случившиеся со мной, чересчур сложны, чтобы делиться ими с кем бы то ни было. «Когда я в очередной раз не смогу уснуть, я разбужу тебя», — говорю я. «Боже, да что с тобой случилось?» Внутренняя сторона запястья Энн выглядит ужасно. Ее покрывают тонкие красные царапины, похожие на перекрестный шов, которым подрубают подол платья. Их как будто нанесли иглой или булавкой. Энн быстро натягивает рукава как можно ниже. «Но ничего», — отвечает она, — «это просто случайность». Что же это за случайность, если она оставила такие следы? На мой взгляд, подобные царапины можно нанести только намеренно. Но я говорю только: «А, хорошо». Я отворачиваюсь. Энн направляется к двери. «Надеюсь, сегодня будет свежая клубника. Она очень полезна для цвета лица. Я это прочитала в «Страданиях Люси». Энн останавливается на пороге, слегка покачиваясь зад вперед на пятках. Ее неподвижный взгляд наконец дрогнул, и, уставившись на собственные пальцы, она говорит: «С моей кожей надо пользоваться всеми возможными средствами». «У тебя отличный цвет лица». Я делаю вид, что не могу справиться с воротником. Но Энн не настолько наивна. «Да ладно. Я же знаю, что у меня простенькая внешность. Все так говорят». В ее тоне звучит легкий вызов, как будто она готова заявить, что на самом деле это неправда. Но если бы я сейчас возразила, она бы поняла, что я лгу. А если я промолчу, я тем самым дам подтверждение ее наихудшим страхам. «Клубника, говоришь? Надо и мне попробовать». Вспыхнувший было в глазах Энн огонь угасает. Она надеялась, что я все таки солгу, окажусь единственным человеком, который скажет, что она прекрасна. Но я ее предала. «Попробуй», — бормочет она и уходит, наконец-то оставив меня одну. В размышлении о том, приобрету ли я в школе Спенс хотя бы единственную подругу. У меня есть еще время, чтобы сделать первое из дел, задуманных на утро, преподнести небольшое подношение Фелисити в благодарность за доброту. И лишь потом я отправляюсь завтракать, внезапно ощутив ужасный голод. Поскольку я опоздала, я не столкнулась с Фелисити, Пиппой и остальными. Но, к несчастью, это означало также, что мне остались только чуть теплые яйца и овсянка, противная до невозможности, как и предсказывала Энн. Каша прилипала к ложке холодными комьями. «А я тебе говорила», — напоминает Энн, приканчивая кусок бекона, от вида которого я исхожу слюной. Когда начинается первое занятие, урок французского языка, который ведет мадемуазель Лефарж, моя удача иссякает. Фелисити со своими прилипалами уже уселись кучкой, ожидая меня. Они занимают последний ряд стульев в небольшой, переполненной девушками комнате, так что мне поневоле нужно пройти сквозь строй, чтобы добраться до своего места. Ладно, была не была. Фелисити выставляет ногу в изящном башмачке, останавливая меня в узком проходе между своим и Пиппе деревянными столиками. «Хорошо спала?» «Отлично!» Я произношу это с излишней бодростью, которой и не стоит подобный ответ. Но я должна показать, как мало волнует меня ночная выходка учениц. Однако нога остается на месте. «Как ты сумела это сделать? Я имею в виду, как ты выбралась оттуда?» — спрашивает Сесилия. «Я обладаю тайной силой», — отвечаю я, забавляясь тем, что отчасти сказала правду. Марта соображает, что ее не допустили к какому-то ночному дурачеству, но ей не хочется говорить об этом вслух. И она вместо того передразнивает меня. «Ах, я обладаю тайной силой!» У меня загораются щеки. «Кстати, я принесла то, чего ты потребовала». Фелисити мгновенно преисполняется внимание. «В самом деле? И куда ты это спрятала?» «Ну, я подумала, что не слишком умно будет это прятать. Вдруг потом будет не найти?» Весело говорю я. «Так что я поставила это прямо на виду, на твоем кресле в большом холле. Надеюсь, я выбрала самое подходящее место». Фелисити от ужаса разевает рот. Я легким пинком убираю ее ногу с дороги и прохожу к столу в первом ряду, чувствуя, как взгляды девиц прожигают мне шею. «О чем это вы говорили?» — спрашивает Энн, складывая руки на столе перед собой, как образцовая ученица. «Да так, ни о чем особенном», — отмахиваюсь я. «Они заперли тебя в церкви, да?» Я поднимаю откидную крышку своего стола, чтобы закрыться от Энн. «Ох, конечно же нет. Не говори глупостей». Но я впервые вижу, как она пытается улыбнуться. «Неужели им никогда не надоест?» — бормочет Энн, покачивая головой. Прежде чем я успеваю что-либо сказать, мадемуазель Лефарж врывается в класс, бодро неся все свои 200 фунтов. «Бонжур!» Она хватает тряпку и принимается яростно тереть и без того чистую доску, непрерывно бормоча что-то по-французски и останавливаясь только для того, чтобы задать вопрос другой. Я с ужасом обнаруживаю, что ей все отвечают. По-французски. Я же не имею ни малейшего представления, о чем они говорят. потому что всегда считала, что французский звучит просто нестерпимо, как будто полощешь горло. Мадмуазель Лефарж останавливается у моего стола и восторженно хлопает в ладоши. «А, юн нувель филь! Комонт вюс аплеву?» Ее лицо оказывается в опасной близости к моему, так что я без труда могу рассмотреть щель между ее передними зубами и каждую пору на ее носу. «Простите?» — она машет коротким пальцем. «Нон, нон, нон. Ан франце, сильву пле. Мантенон, комонт вюс аплеву?» Она одаривает меня широкой, ободряющей улыбкой. Я слышу, как позади хихикает Фелисити и Пиппа. Надо же. Первый день новой жизни, а я споткнулась, не успев толком ее начать. Мне кажется, прошло не меньше часа, пока Энн наконец не решилась мне помочь. «Эль сапель Джемма». «Как вас зовут?» И весь этот водопад сдавленных звуков означал такой вот идиотский вопрос. Ну, знаете, французский — глупейший язык на всей земле. «А, бон, Ан, тре бон». Фелисити с трудом сдерживает смех. Мадемуазель Лефарж задает ей какой-то вопрос. Я просто молюсь, чтобы Фелисити хоть чуть-чуть запнулась, но она говорит по-французски плавно и свободно. Нет справедливости в этом мире. Каждый раз, когда мадемуазель Лефарж обращается ко мне, я таращусь в пространство перед собой и без конца повторяю «пардон», как будто то ли внезапно оглохла, то ли надеялась, что вежливость поможет мне понять этот невозможный язык. Улыбка мадемуазель Лефарж постепенно превращается в некое подобие оскала по мере того, как она задает мне все новые вопросы. К тому времени, когда изнурительный час наконец закончился, я научилась кое-как произносить фразы «как это мило» и «да, моя клубника очень сочная». Мадемуазель вскидывает руки, и мы одновременно встаем и хором произносим «Au revoir, мадемуазель Лефарж!» «Au revoir, мефиль!» отвечает мадемуазель Лефарж, когда мы принимаемся убирать в столы книги и чернильницы. «Джемма, вы не могли бы задержаться ненадолго?» Ее английский звучит как холодный душ после всего этого горлового, отвратительного французского. Мадемуазель говорит с акцентом, но она говорит по-английски, а вот я по-французски нет. Фелисити с такой безумной скоростью кидается к двери, что чуть не спотыкается. «Мадемуазель Фелисити!» «Нет необходимости так уж спешить». «Прошу прощения, мадемуазель Лефарж». Фелисити одаривает меня обжигающим взглядом. «Я просто вспомнила, что должна вернуть на место кое-что важное до начала следующего занятия». Когда в комнате не остается никого, кроме меня и мадемуазель Лефарж, она тяжело усаживается за свой стол. На нем стоит только фотография красивого мужчины в мундире. Наверное, это ее брат или еще какой-то родственник. В конце концов, она ведь мадемуазель, а не мадам. Ей давно перевалило за 25, то есть она представляет собой истинную старую деву без малейших надежд выйти замуж. И иначе бы с какой стати она очутилась здесь, в школе, и стала бы учить девушек. Мадемуазель Лефарж качает головой. «Вам необходимо очень много заниматься французским, мадемуазель Джемма. Уверена, вы и сами это понимаете». Вам придется здорово потрудиться, если вы хотите остаться в этом классе, с девушками вашего возраста. Но если я не увижу улучшений, я буду вынуждена перевести вас в младший класс. Да, мадемуазель. Если понадобится, вы всегда можете обратиться за помощью к другим девушкам. Фелисити очень неплохо говорит по-французски. Да, киваю я, судорожно сглатывая. Да лучше я сгрызу все свои ногти, чем попрошу о помощи Фелисити. День тянется медленно. Ничего особенного не происходит. У нас был урок дикции. Потом урок танца, урок правильного движения и латинский. Еще был урок музыки, который вел мистер Грюнвольд, крошечный сутулый австриец с усталым голосом и печатью неудачника на обвислом лице. Весь его вид говорил о том, что учить нас музыке и пению — это невыносимая пытка, медленно доводящая его до гибели. Мы все, впрочем, более или менее прилично музицируем, хотя и без вдохновения. Все, кроме Энн. Зато у нее чистый, нежный голос. Он звучит очаровательно, хотя, может быть, немного робко. Если бы у Энн была возможность учиться, и она вложила бы в пение больше чувства, она могла бы стать по-настоящему хорошей певицей. Просто стыд, что у нее нет ни малейшего шанса. Она находится в школе только для того, чтобы научиться служить. Музыка умолкает, и Энн, опустив голову, возвращается на свое место. А я думаю о том, сколько же раз за день ей приходится вот так умирать. «У тебя очень красивый голос», — шепчу я, когда Энн садится. «Ты это говоришь просто от доброты», — возражает она, кусая ноготь. Но на ее пухлых щеках вспыхивает легкий румянец. И я понимаю, что для нее имеет огромное значение возможность петь, пусть даже и совсем немного. Вся неделя проходит в скучнейшем однообразии. Молитва, урок хороших манер, урок изящного движения. С утра до вечера я наслаждаюсь положением отверженной наравне с Энн. По вечерам мы сидим у камина в большом холле, где тишину нарушает лишь смех компании Фелисити. Эти девушки подчеркнуто нас не замечают. К концу недели я совершенно уверена, что превратилась в невидимку. Но не для всех. Я получаю весточку от Картика. На следующий вечер после того, как я нашла дневник, я обнаруживаю старое письмо отца, приколотым к моей кровати маленьким клинком. Это письмо, бессвязное и сентиментальное, больно читать. И я спрятала его в ящик письменного стола, засунув подальше. Ну, во всяком случае, мне так казалось. И теперь, когда я вижу этот листок, на котором поперек строчек, написанных отцом, кто-то размашисто начертал «Вас предупреждали», меня до костей пробирает холодом. Угроза слишком откровенна и понятна. И уберечь себя и родных от опасности я могу только одним способом — захлопнув свой ум перед видениями. Но я уже поняла, что не смогу закрыться, не отказавшись от самой себя. Страх заставляет меня прятаться в себе, отстраняясь от окружающего. Все кажется таким же бесполезным, как опалённое пожаром восточное крыло школьного здания. Я ощущаю себя живой только во время уроков рисования, которые ведет мисс Мур. Я ожидала, что они будут скучными, что придется делать зарисовки каких-нибудь кроликов, резвящихся на английских полях. Но мисс Мур в очередной раз удивляет меня. Она в качестве темы нашей работы выбирает прославленную поэту лорда Теннисона «Леди Шелот». Это история о женщине, которая должна умереть, если покинет безопасное убежище в башне и слоновой кости. Но еще более удивительно, что мисс Мур захотелось узнать наше мнение об этом произведении. Она собирается заставить нас говорить и рискнуть высказать собственное мнение вместо того, чтобы усердно копировать картинки с изображением фруктов. А это приводит овец в полное замешательство. «Кто может сказать что-либо вот об этом изображении леди Шелот?» — спрашивает мисс Мур, ставя холст на мольберт. На ее наброске женщина стоит у высокого окна, глядя вниз, на рыцаря в лесу. В зеркале за ее спиной отражается внутреннее убранство комнаты. Мгновение-другое все молчат. «Ну, кто же?» «Это рисунок углем», — говорит Энн. «Да, такое заявление трудно было бы оспорить, мисс Брэдшоу. Еще кто-то?» Мисс Мур в поисках жертвы обводит взглядом всех восьмерых присутствующих. «Мисс Темпл? Мисс Пул?» Никто не произносит ни слова. «Ах, мисс Уоррингтон, вы всегда находите, что сказать». Фелисити склоняет голову на бок, делая вид, что всматривается в набросок. Но я уже догадалась, что она хочет сказать. «Это чудесный рисунок, мисс Мур. Отличная композиция. Фигура женщины уравновешена изображением зеркала. Сама фигура изображена в стиле, подражающим прерафаэлитам, мне кажется». Фелисити расцветает в улыбке, ожидая похвалы. Она достигла невероятных высот в искусстве лести. Мисс Мур кивает. «Точная оценка, хоть и бездушная». Улыбка Фелисити мгновенно угасает. Мисс Мур продолжает. «Но что вы думаете о происходящем на этой картинке? Какие чувства у вас возникают, когда вы смотрите на нее? «Какие чувства у вас возникают?» Мне никогда прежде не задавали подобного вопроса. Да и остальным девушкам тоже. От нас вовсе не ожидают каких-то там чувств. Мы ведь британки. В комнате воцаряется глубокая тишина. «Это очень милая картинка», — предполагает Элизабет. И я понимаю, что на самом деле она пытается выразить отсутствие собственного мнения. «Хорошенькая». «Она заставляет вас чувствовать себя хорошенькой?» «Нет». «Да! А что, я должна почувствовать себя хорошенькой?» «Мисс Пул, я и не предполагала, что вам нужно объяснять, как воспринимается произведение искусства». «Но живопись бывает или красивой, или милой. или иногда просто ерундой. Разве не так? И разве мы не должны научиться рисовать хорошенькие картинки?» — вмешивается Пиппа. «Совсем не обязательно. Давайте попробуем по-другому. Что происходит на этом рисунке в данный момент, мисс Кросс?» «Женщина смотрит в окно на сэра Ланселота?» — вопросительным тоном произносит Пиппа, как будто сама не уверена в том, что видит. «Да, вы все читали поэму Теннисона. Что происходит с леди Шелот?» Теперь заговаривает Марта, радуясь, что хоть что-то она знает наверняка. «Она покидает замок и отправляется вниз по реке в своей лодке». «И?» Уверенность Марты тает. «И она умирает». «Но почему?» Раздается несколько нервных смешков, но ответа ни у кого не находится. Наконец, тишину разрушает дерзкий, ровный голос Энн. «Потому что она была проклята». «Нет, она умирает ради любви», — возражает Пиппа, впервые ощутив себя знающей. «Она не могла жить без сэра Ланселота. Все это ужасно романтично». Мисс Мур сухо улыбается. «Или это романтический ужас?» Пиппа смущается. «Я думаю, это романтично». «Можно было бы поспорить о том, романтично ли умирать ради любви. Ведь когда вы мертвы, вы не можете отправиться в свадебное путешествие в Альпы вместе с другими следящими за модой молодыми парами. А это просто стыд». «Но ведь она была обречена на смерть из-за проклятия», — говорит Энн. «Так что любовь тут ни при чем. Леди Шелот ничего не могла изменить. Она знала, что если покинет башню, то умрет. Но при этом она не умерла в тот момент, когда вышла из башни. Она погибла на реке. Интересно, не так ли? У кого еще есть мысли по этому поводу? Мисс Дойл?» Я вздрагиваю, услышав собственное имя. У меня мгновенно пересыхает во рту. Я хмурюсь и пристально смотрю на рисунок. Надеюсь, что ответ придёт сам собой. Я ничего не могу придумать насчет этой проклятой картины. «Прошу, не стоит так напрягаться, мисс Дойл. Я совсем не хочу, чтобы мои девушки заработали косоглазие из-за искусства». Девица радостно хихикает. «Мне следовало бы смутиться, но я скорее чувствую облегчение от того, что мне не приходится искать ответ, которого у меня нет. Я просто снова ухожу в себя». Мисс Мур прогуливается по комнате, мимо длинного стола, на котором стоят незаконченные холсты. Лежат тюбики с масляными красками, коробки с акварелью. Выстроились высокие оловянные стаканы с кистями, колючими, как солома. В углу красуется картина, водруженная на мольберт. Это пейзаж с деревьями и лужайками, и склоном холма. То есть то, что мы видим в окна перед нами. «Я думаю, что эта леди умерла не потому, что покинула свою башню и вышла во внешний мир, а потому что позволила себе просто поплыть через этот мир, отдавшись течению после долгого сна». Какое-то время все молчат, и слышен только шорох подошв по полу. Девушки нервно дергают ногами. Энн негромко постукивает ногтями по крышке стола, как будто перед ней воображаемая пианино. «Вы хотите сказать, что я следовало взяться за весла и грести?» — наконец спрашивает Сесилия. Мисс Мур смеется. «Ну, в общем-то, нечто в этом роде». Энн прекращает стучать по столу. «Но ведь не имело значения, гребла она или нет. Она все равно была проклята. И что бы она ни делала, она бы все равно умерла. Но и если бы она осталась в башне, она тоже бы умерла. Возможно, не так скоро, но умерла бы. Мы все умрем», — негромко произносит мисс Мур. Энн не собирается сдаваться. «Но у нее-то выбора не было. Она не могла выиграть. Ей бы этого не позволили». Энн резко наклоняется, едва не соскальзывая со стула. «Я понимаю, и все мы понимаем, что она говорит уже совсем не о леди, изображенной на картине». «Боже мой, Энн, да это же просто глупая поэма!» — насмешливо бросает Фелисити, закатив глаза. Подпевалы поддерживают ее, бормоча какие-то гадости. «Тише, тише, довольно!» — предостерегает их мисс Мур. «Да, Энн, это всего лишь стихи и всего лишь картина». Пиппа вдруг оживляется. «Но ведь люди могут подвергнуться проклятию. Их могут преследовать превратности судьбы, над которыми они не властны. Ведь так бывает?» У меня перехватывает дыхание. Кончики пальцев начинают покалывать. «Нет, я не хочу, чтобы меня снова затянуло это. Прочь! Прочь!» «Нам всем приходится отвечать на вызов судьбы, мисс Кросс. И я полагаю, все зависит от того, насколько мы готовы взвалить на плечи некую ношу», — негромко произносит мисс Мур. «Но верите ли вы в проклятие, мисс Мур?» — спрашивает Фелисити. Это звучит как вызов. «Я пуста. Я есть пустота. Я ничего не чувствую. Ничего, ничего. Мэри Доут или кто ты там такая? Прошу, прошу, уходи прочь!» Мисс Мур пристально смотрит в стену за нашими спинами, как будто ответ может прятаться где-то между нежными акварелями. Красные зрелые яблоки, роскошный соблазнительный виноград, освещенные солнцем апельсины. Все это медленно гниет в большой вазе. «Я верю». Она умолкает. Она выглядит потерянной. В открытое окно вылетает порыв ветра, переворачивает стакан с кистями. Покалывание в пальцах прекращается. Пока мне ничто не грозит. Я резко выдыхаю, только теперь заметив, что сдерживала дыхание. Мисс Мур возвращает кисти на место. «Я уверена, что на этой неделе нам следует отправиться на прогулку в лес и осмотреть старые пещеры, где есть воистину удивительные примитивные росписи. Они расскажут вам об искусстве гораздо больше, чем это могу сделать я». Девушки взрываются восторгом. Возможность выбраться из классной комнаты сама по себе радует. К тому же это значит, что у старших больше привилегий, чем у младших. Но меня вдруг охватывает неуверенность, потому что я вспоминаю свой поход к пещерам и дневник Мэри Доут, все еще лежащий в глубине платяного шкафа. «Ну, а сегодня слишком прекрасный день, чтобы потратить его на сидение в этой комнате и обсуждение разных скучных особ в лодках. Можете пораньше отправиться на отдых. А если кто-нибудь спросит, в чем дело, отвечайте, что вы наблюдаете за миром в поисках художественного вдохновения. Что касается этой картины, мисс Мур внимательно глядит на набросок, то ей явно чего-то не хватает». И мисс Мур легким движением пририсовывает леди Шелот аккуратные усики. Все решают детали. Все, кроме Сесили, все больше и больше поражающие меня тщательно скрываемым ханжеством, хихикают, радуясь дерзости мисс Мур и тому, что с ней можно пошалить. Лицо Мур оживает, расцветает улыбкой, и моя тревога улетучивается. Я на всех парах врываюсь в спальню, чтобы взять дневник Мэри Доут, и налетаю на спину Бригит, которая проверяет работу новенькой горничной, убирающей на верхнем этаже. «О, мне ужасно жаль!» — бормочу я, стараясь как можно энергичнее выразить негодование, поскольку шлепнулась на пол, и юбка у меня задралась до самых колен. Да уж, наткнуться на могучую фигуру Бригит все равно, что налететь на борт корабля. В ушах у меня зазвенело, и я испугалась, что могу оглохнуть от разрушительной силы столкновения. «Жаль? А, ну да, наверное, так и должно быть», — говорит Бригит, рывком поднимая меня на ноги и поправляя на мне юбку, как того требовала скромность. Новая горничная быстро отвернулась, но я заметила, как ее худенькие плечи вздрагивают от сдерживаемого смеха. Я собираюсь поблагодарить Бригит за то, что помогла мне встать, но та лишь начинает свою долгую речь. «Дело ли это вот так носиться настоящим галопом, словно какой-нибудь жеребец? Я вас спрашиваю, разве приличная леди может так себя вести, а?» «И что бы сказала миссис Найтвинг, если бы увидела, какое зрелище вы собой представляете?» «Мне очень жаль». Я таращусь в пол, надеясь, что Бригит примет это за раскаяние. Бригит хмыкает. «Я рада видеть, что вы действительно сожалеете. Но что заставило вас так спешить? Имейте в виду, лучше вам сказать старой Бригит чистую правду. Я уж 20 с лишним лет наблюдаю за девицами, так что научилась разбираться, когда они врут». «Я забыла книгу», — отвечаю я, отступая к гардеробу. Схватив плащ, я прячу в него дневник. «И вся эта беготня, и то, что вы чуть не поубивали всех вокруг, все из-за какой-то книги?» — ворчит Бригит, как будто это не я, а она мгновение назад в полном ошеломлении растянулась на полу. «Извините, что побеспокоила вас. Мне надо идти», — говорю я, проскользнув мимо. «Погодите-ка. Сначала надо убедиться, что вы выглядите как следует». Она хватает меня за подбородок и поворачивает лицом к свету, чтобы рассмотреть. И тут же щеки ее бледнеют. «Что-то не так?» — спрашиваю я, пытаясь сообразить, не пострадала ли я куда серьезнее, чем могло показаться. Конечно, спина Бригит является собой грозное препятствие, но вряд ли я могла расшибить об нее голову до крови. Бригит разжимает пальцы, отступает и вытирает руку о фартук, как будто та запачкалась. «Нет, ничего. Просто глаза у вас уж очень зеленые. Вот и все. Ладно, идите. Вам лучше не отставать от других». С этими словами она переносит свое внимание на Молли, которая, похоже, неправильно действовала метёлкой для пыли.